Адам отогнул край оконной занавески. Серебристый вечерний луч пронзил всю комнату насквозь, заставив Ферн поднять к лицу тонкую белую руку, чтобы защитить глаза от внезапной яркости. Адам повернулся, упер локоть об узкий туалетный столик, с которого неровными зубчатыми клоками уже начинал облупливаться лак. Ему не надо было открывать верхнего ящичка, он и без того знал, что там лежит Гедеоновская Библия, ибо этот гостиничный номер с желтыми обоями и железной койкой ничем не отличался от всех тех гостиничных номеров, в которых случалось ему останавливаться. Так стоя, он смотрел на раскинувшуюся в постели Ферн, рассеченную лучом, одна половина в тени, другая половина на свету, одной рукой заслонявшую глаза, другой рукой что-то на себе теребившую, и она ничем не отличалась от всех тех женщин, с какими случалось ему бывать. И вспомнилась минувшая ночь Адаму, и Ферн той ночью, и рот его, дотоле собой являвший узкую прямую щель, дернулся весело по обоим уголкам. Ферн заметила, улыбнулась тоже, улыбнулась бледно из-за бессонницы и алкоголя, пребывая в некотором отупении. Похохатывая, он от нее увернулся, глянул осторожно сквозь щель в отогнутой занавеске. Первую секунду он вообще ничего не различал, покуда воспаленные глаза осваивались с невыносимой яркостью дня. Потом, когда противоположная сторона улицы постепенно, как бы нехотя, вошла в фокус, вдруг замерли его смешки, как стеклянными шариками застряли в горле. Ферн с кровати видела, как все тело его вздыбилось, будто охваченное судорогой. Она не удивилась, и самой было очень-очень не по себе, но не могла, никак не могла, лежа на постели в самом дальнем углу комнаты, пусть маленькой, пусть убогой комнаты, увидеть то, что видел он. Это было низкое кирпичное строение, внешним своим обликом более всего напоминавшее склад, а над дверью белой краской было выведено «Эвакуационная служба братьев Стинт». Дверь была отворена, и Адам различил заднюю часть тягача, запаркованного внутри, а с остального троса свисал железный крюк, огромным опрокинутым вопросительным знаком. Но не это заставило его на два шага отпрянуть, нет, не это. Рядом со строением был грязный двор, и там увидел он знакомые останки машины, останки его знакомой прирученной машины, сваленные несколькими аккуратными кучками. Крылья в одном месте, двери в другом, разные более мелкие части, в свою очередь небольшими кучками, сами по себе валялись там и сям. А посреди всего этого некогда могучий лежал на боку мотор, в грязи, увечный, с беспощадно разъятыми частями. И понял Адам, что никакому, даже самому искусному механику на свете уже не восстановить их, не сладить воедино. И проклинал себя за то, что так допоздна проволандился в постели, и проклинал Ферн за то, что дважды затаскивала его обратно, когда он порывался встать. Десятки других машин, в основном роскошные модели, в различных степенях разобранности, были рассеяны по двору аж среди луж и местных повсюду торчавших сорняков. И все это вместе было огорожено цепями, поверх которых в три ряда бежала колючая проволока. Подобные операции прежде видывал Адам в бытность свою следователем в одной, возможно, из ведущих американских компаний, прежде тем, как жизнь его сделала крутой вираж, который привел его в такое место так близко к никуда, как только может быть близко к никуда такое место в объятиях такой женщины, которая теперь сидела на краю постели и пыталась снять крышечку с водочной бутылки. Адам подошел. «Не так, сюда», — сказал, показывая, как надо отвернуть. «Сама умею, блин!» — пробормотала она раздраженно. Адам пожал плечами и возобновил свою стражу окна. Глаза у него болели, возня за спиной действовала на нервы. И тут он увидел пса. Пес лежал на автомобильном сиденье перед руинами хромированного бампера, скрытый, как бы одетый их сиянием, и, кажется, он спал. Сперва Адам принял его за большой мешок с мусором, каких много разбросано по этому двору, грязнейшему из мест, какие в жизни он видывал. Но теперь он понял, что это доберман-пинчер. Зверь, кажется, почувствовал на себе его взгляд, когда даже во сне способные чувствовать собаки. Открыл один глаз, глянул на Адама, и Адам постепенно опустил край занавески. Снова поглядел внутрь комнаты, уперев задумчивый локоть о туалетный столик, он смотрел, как Ферн пытается открыть водочную бутылку с зубами, смотрел на размазанную помаду, на чумазое лицо, солому в волосах, цветастую разорванную блузку с припотевшими подмышками. И вспомнилась ему Гленда в белоснежных теннисных шортиках, скачущая над сеткой в конце победного матча, все еще аккуратно заправленной рубашечке, и душа его содрогнулась. Он пошатнулся, сполз по стене на пол и так сидел спиной к желтым обоям, разбросав ноги, пальцами указывающие в потолок. Ферн подошла, села рядом, в точно такой же позе. Снизу с улицы долетал до них шум, гам, звон типического крошечного городка. Возгласы детей, веселые, печальные, говор прохожих, сталкивающихся друг с другом поутру, как то и дело они сталкиваются. Отсюда, сверху, из гостиничного номера, говор казался куриным квахтанием. И вспомнилась Ферн, родная ферма, жалкие курские пернатых со стекленелыми глазами. Представилось, как они раздраженно поклевывают гравий, фольгу да и фильтры отцовых сигарет, беспечно разбросанных повсюду. И как бы воочию увидела она их покачивающуюся, словно бы пьяную походку. Крохотные яйца с грецкий орех величиной, как ни попадя, валяются по всей ферме. И порой куры сами же спотыкаются о них. Все это тоже ей представилось. Но с кур мысли неизбежно перекинулись на отца, для которого они, эти куры, пусть и хворые, местами неприятно облысевшие и грязные, оставались драгоценной памятью о покойной жене, которая их скликала так любовно, скрипя кухонными ступенями. И отец, старик, ей представился так живо, так отчетливо, таким, каким она видела его в последний раз из заднего окна огромного грузовика, темным пятном, не более, в клубах дыма, которые они за собой взметнули. И трогательные его расспросы о газонокосилке застряли в памяти, не отпускали. Не от того ли, что их тела сливались в страстном объятии последние несколько часов, не от того ли и сами души их тоже слились настолько, что Адам тоже подумал про этих кур. Не от того ли, тупо глядя на желтые обои, которые вдруг будто бы начали пульсировать, и впервые с тех пор, как заметил он эту фигуру, скользившую на пляж из спальни Гленды, видение его, толкнувшее в злосчастный путь обратно в отчие пределы, представил он себе иную жизнь, новую жизнь, жизнь без мучительного присутствия Гленды и Сола, если то видение был, конечно, Сол, что с полной точностью уже вовек не прояснится, или Гленды, Сола и еще кого-то, если то был еще кто-то, что, конечно, не исключено, учитывая тусклый свет и возможность, нет, даже вероятность того, что нечто, сгоряча принятое за бородку, на самом деле было куском чего-то, свисающего изо рта, удаляющегося лица. Куском посушенного хлеба, например, клочком салата, неизвестно, потому что, разумеется, внезапное прибытие Адама прервало трапезу влюбленных, о чем с роковой очевидностью свидетельствовали полуобглоданные телячьи отбивные под столом, по-видимому, туда побросанные в попыхах. Отчаянно он тряс головой из стороны в сторону, пытаясь вырвать душу из этой топи и вообразить иную жизнь, лучшую жизнь, без стольких заковык. Даже сейчас, небрежно и некрасиво разбросав ноги, сидя на полу этого жалкого номера гостиницы, стоящей через дорогу от эвакуационной службы братьев Стинт, куда, конечно, скоро он отправится, не зная, впрочем, зачем и почему, он отпустил на волю свое воображение, дал ему поиграть идеи жизни с Ферн на маленькой куриной ферме. И он приник к этой отчаянной картине, как к некоему телевизору у себя внутри. Солнечный свет струился в скромную кухоньку, на столе свежие яйца, семейный завтрак. Ферн на Адама глянула, хотела за руку взять, но он отдернул руку, как ошпаренный. Да, он вскочил на ноги. «Я иду к Дальбергу», — сказал голосом, странно лишенным выражения, шагнул к двери. Ферн широкоглазо немо молила его остаться, и соленой жидкостью полнились ее глаза. Потом что-то было произнесено, жалоба, остережение. Нет, он не понял. Она говорила неразборчиво, комкая и заглатывая слоги. Вырвав брючину из крепкой хватки Ферны, порвав ее эту брючину, вырывая, он в последний раз глянул в опрокинутое лицо и бросился за дверь, бросился от двери прочь. А тем временем в маленькой конторе, в глубине гаража, Дальберг Стинт сидел, закинув ноги на большой деревянный верстак. Его старший брат, нудный, стоял за его спиной, свесив громадное ручище. Дальберт ел сэндвич. Было время ланча, однако у нудного сэндвича не было, он уже сожрал его за завтраком, как ежедневно поступал, несмотря на все свои упорные попытки отучиться от своей пагубной привычки, несмотря на все клятвы, которые вот еще сегодня утром он повторял, тем временем уже высвобождая сэндвич из промасленной бумаги. Дальберт жевал медленно, то и дело приподнимая верхний ломоть хлеба, чтобы под него заглянуть и продемонстрировать нудному нехитрое нутро. Солями, огурчик, помидорчик, майонез. И в этом, конечно, коварство было не что иное, ибо Дальберт и так прекрасно знал, знал наизусть, что у этого сэндвича внутри. Вот он в последний раз прикрыл свой сэндвич, но он не продолжил жевание. Нет, даже не проглотил то, что успел уж откусить, ибо, глянув поверх хрустящей хлебной корочки, заметил фигуру человека, силуэтом вырисовывавшуюся в двери гаража. Да, то и был силуэт человека, фигура, которая была странно знакома Дальбергу. Он снял ноги с верстака и опускал сэндвич, покуда тот не лег на промокашку. Хлеб был белый, и на нем остались длинные черные разводы от пальцев Дальберга, этих обрубков с обгрызенными ногтями, которые он суетливо обтер передником и, без того уж густо перепачканным олиповатыми внутренностями сэндвичей, прошедших дней без салфеток в конторе не водилось. Метнул быстрый взгляд на Нудного, взгляд, ясно говоривший: «В дверях силуэт, готовься!» Нудный кивнул, согласно, немо, тотчас кивнул, без единого слова, такая тесная связь была между братьями. Потом, собственно, его взгляд тихо соскользнул на сэндвич. Он смотрел на этот сэндвич, недоеденный, брошенный посреди верстака, и тот дрожал, как будто. Чтобы не протянуть невольно руку, не цапнуть сэндвич до времени, пока не убедился, что брат оставил его этот сэндвич насовсем, и не сработать за свою поспешность гаечным ключом по пальцам, он силой с трудом затолкал громадные ручища в карманы, уже набитые всякой всячиной, и уже затолкав, наконец, кулачище, так и держал твердо, недвижно, на самом дне карманов. Дальберг встал, вытянулся во весь рост, если подобные слова уместны в применении к такому жалкому коротышке, и судорожно дергал тощей шеей, стараясь заглотнуть откушенный кусок сэндвича. Адам прошелся по гаражу, осторожно обходя инструменты и замасленные тряпки, разбросанные по полу, прошел в дверь конторы. Оглядел этих двоих, стоявших у верстака, с трудом удержался от улыбки. Гигант с разинутым ртом тревожно переводил дурацкий взгляд с Адама на нечто, лежавшее посреди верстака, вроде как заплесневелая губка. А рядом, едва доставая головой до груди брата, стоял невзрачный человечек со свиными глазками, гнилыми зубами, отвратным цветом лица. «Я пришел за своей машиной», — проговорил Адам. «Это что за машина за такая, мистер?» — проскрежетал Дальберг. Голос был, как мушиные шашки по наждаку. Потом он сел на стул, с которого вскочил при появлении Адама, и взялся опять за сэндвич, как бы непринужденно возвращаясь к прерванному ланчу, поднял взгляд на брата. «Нудно, известно тебе что-нибудь насчет машины этого господина?» Нудно чесал за ухом огромным указательным пальцем, покуда Дальберг запихивал свой сэндвич в рот, не отрывая глаз от брата. Адам вобрал взглядом низкий скошенный лоб, вздернутый нос и этот сэндвич, косо торчащий изо рта. Воспоминание стукнуло его в тот самый миг, когда огромный кулачище Нудного, который тот украдкой сложил у себя в кармане, врезался в его Адама челюсть, как врезываются столь многие челюсти с тех пор, как он, Нудный, был еще маленьким. «Милый Харальд, вчера я выглянул в окно и увидел, что кто-то красной краской написал у меня на машине «жопа». «Милая Джоли, последние несколько дней с тех пор, как я выбросил в окно эту машинку Royal, большую серую штуковину, которая досталась нам от папы, люди останавливаются на тротуаре напротив и тычут пальцами в мое окно. Приезжала полиция на трех машинах, я им сказал, что печатал на подоконнике и нечаянно ее уронил. Не будет никакого фестиваля мыла. Не понимаю даже, что интересного я находил в этой затее. Кстати, не помню, рассказывал ли я тебе про мой фестиваль или нет. Теперь уж незачем. Энди. Дорогой Стюарт, учитывая состояние моих нервов, о котором уже говорилось прежде, я решил, что с твоей стороны будет совершенно правильно, если ты попробуешь перенести срок этого самого слушания. И тут еще тот факт, что мне в настоящее время нечего надеть. Я вообще не в форме, не могу спать в эти дни, и в ночи этих дней, даже в их вечера, как будто бы пусто они влачатся, разве что иногда вздремну в некоторых наших городских парках из тех, что поприличнее, на травке, убаюкиваемой шорохом листвы, упоминавшемся в предыдущем моем письме. Но в большинстве парков ничего не получается, там со мной беспардонно не считаются собаки. В последнее время я написал кучу писем, и вот лежу без сна и думаю про них, припоминаю старые, сочиняю новые, похлеще, свежих людей, каким бы можно их послать. И иногда я прилеплю на магнитике к холодильнику и жду, пока не придумаю, кому бы их послать. Часто пересматриваю в уме старые письма, если они нуждаются в пересмотре, или просто думаю о них с удовлетворением, если они в пересмотре не нуждаются. А если они меня удовлетворяют, легко лежать в постели. Пусть сном такое и не пахнет, но ведь это уже кое-что. Но часто бывает, что вот уже совсем соскальзываю в сон, и вдруг неожиданная мысль вторгается в мой ум, прямо туда заскакивает, и не успеешь оглянуться, ее уже не выдворишь. И если эта мысль удачная, а в этом состоянии душевной спячки все они сначала кажутся удачными, я начинаю дергаться, боюсь, что если выпущу ее, суну, так сказать, под подушку, чтобы спокойно спать себе дальше, на утро я уже ее не вспомню. Так что иногда я заставляю себя встать, в полном изнеможении вылезаю из постели, тащусь к столу и записываю эту мысль. И в результате, конечно, к тому времени, когда я все это запишу, ну, там-сям, взбив, там-сям, прикорнув, сна у меня ни в одном глазу, и ничего с этим не поделаешь. Перед лицом такой опасности порой я избираю третий путь. Чем вскакивать и хвататься за перо, я остаюсь в постели и повторяю осенившую меня идею тихим, но отчетливым голосом, чтобы она так отпечаталась в мозгу, чтобы и утром никуда не делась. Иногда получается, а иногда нет, и тогда мне остается только голый факт, что ночью меня посетила ценная мысль, и я ее не удержал. Но чаще всего утром я даже и того не помню, и это, в общем, наихудший вариант, потому что тогда я не могу отделаться от подозрения, что меня ночью осенила невероятная идея, но начисто стерлась, пока я спал, не оставя по себе ни самомалейшего, даже смутного следа. Так что я часами лежу в постели, раздираемый между желанием спать и жаждой сохранить свои идеи, то ли вскочив их записать, то ли твердо их про себя вколотить в память, и эти противоположно направляемые импульсы столь равны по силе, что я мечусь от одного решения к другому, ни на одном не в состоянии остановиться. И пробуждаюсь я, если, конечно, можно назвать такое пробуждением, в невозможно растрепанных чувствах. Но самое что ни на есть трагическое в том, что даже если мне удается свою мысль закрепить, вдолбив ли, записав ли, почти всегда на поверку это чушь собачья, а тот дрожащий ореол, мерцающая поволока — просто трюк, который играет с нами полусонный разум, чтобы любую глупость и банальность выставить гениальным озарением. И больше ничего. Твой преданный клиент Эндю.